Глава 33. От дальнейших разговоров я ушел, запершись в лаборатории. И полок защитный поставил, чтобы уж точно не мешали. Если буду нужен очень срочно, знают, как ко мне достучаться, а мелочевка терпит. Эликсир остыл как раз до нужной температуры, поэтому ложился идеально, слой за слоем, между подсушиванием которых я доводил до ума телефоны, внося те изменения, которые требовались по уже проведенным испытаниям. Поэтому, когда база была собрана, телефоны оказались тоже готовыми к проверке. Для нормальной проверки качества связи телефоны требовалось отдалить друг от друга на расстояние побольше, чем в нашей квартире, поэтому я решил совместить полезное с полезным, тем более, что это уже назрело. Выйдя из лаборатории, я сразу услышал голос Олега, который неплотно прикрыл дверь в кабинет, из-за чего все желающие оказывались в курсе его переговоров с пациентом. «Надо же, у кого-то межклановые разборки вовсю идут, а кому-то эти разборки до лампочки. Хотя...» Глазьев наверняка притормозит, если не захочет неприятностей, уже на своих металлургических предприятиях. Металл тоже стареет, причем очень быстро, если правильно подтолкнуть. Я быстро поставил защиту от прослушивания и повернулся к Серому с Иваном, которые сидели на диванчике и восторженно внимали речи Олега, который доказывал пациенту, что цена услуги определяется исключительно ее востребованностью, а все другие факторы вторичны. И если уважаемому господину не нравится предъявленный счет, то он может идти к другому стоматологу, который не сможет оказать столь же квалифицированные услуги, а значит, рано или поздно господин останется без зубов. «Народ, вы не забыли, что при открытой двери слушать можете не только вы, но и вас?» «А мы не болтаем», — ответил Серый, — «только слушаем. Можно сказать, мы берем важные уроки по торговле у Олега Николаевича». «Ты сам кому хочешь эти уроки дашь?» — усмехнулся я. «Не скажи. Я обнаружил новый работающий прием». «Ладно, ученики, дело есть. Я вручил каждому по трубке. Мой номер 1, Сергея 2, Ивана 3. Вань, ты остаешься здесь и ждешь нашего звонка. Мы с Сергеем берем Тимофея и едем к нему домой». «А может, и я тоже домой?» — предложил Иван. «Вряд ли Глазьевы сейчас рыпнутся на нас». Я отрицательно покрутил головой. Рисковать не хочу. Глазьев даже не говорил о перемирии. Он просто отступил, но это не означает, что он не затаится и не ужалит. Понял? «Получишь защитный артефакт, тогда пожалуйста». «Я понимаю, этот диван — не самое удобное место для сна, но лучше лежать здесь, чем в гробу». «В гробу это еще хороший вариант, потому что после некоторых заклинаний хоронить нечего». «Умеешь ты обнадежить», — вздохнул Иван. «Вань, пару дней посидишь — не облезешь», — заключил Серый. «Я за Тимкой». Он утопал, а я сказал нашему юристу. «Я тебе защиту сделаю сразу после Сереги. Не боись, никто тебя не достанет. Только заряжать не забывай приносить». Но для себя в памяти сделал зарубку, что нужно будет в артефакты еще маячок встроить, потому что даже те члены нашего клана, кто маги, не скоро смогут отбиться от большой группы, а уж те, кто не маги. Серый с Тимофеем спустились быстро, и мы поехали. Мама пыталась нас задержать и накормить, но Тимофей рванул к двери так, что я еле успел его придержать и ответил, что мы не голодны, и единственное, в чем нуждаемся, прогуляться в хорошей компании. Она хотела сказать что-то еще, но тут из кабинета вышел Олег и попросил вести беседу потише, потому что у него пациент. Мы воспользовались паузой и сбежали. «Хорошая у тебя мама», — сказал Тимофей уже в машине. «Только постоянно пытается накормить». «Скучно ей просто так сидеть», — заметил Серый. «Вот и ищет себе занятия». В этом они были правы. Оказавшись в вынужденном заточении, мама принялась готовить прямо-таки в конских масштабах. Хватило бы прокормить и куда более многочисленный клан. Возникнет такая необходимость. «Ничего, очистим поместье, будет ей чем заниматься», — проворчал я. «Пока мы очистим, у тебя уже сестренка родится», — пессимистично сказал Серый. «И твоей маме будет не до поместья». Обижаться на неверие в мои силы я не стал, потому что проблемы с поместьем не всегда были связаны со мной. Поэтому я повернулся к нашему единственному целителю и сказал. «Тим, хочу твоих родителей проверить на магию, как ты и предлагал». «Мама сейчас дома должна быть, отец на работе», — обрадовался он. «Давай с дома начнем», — предложил Серый. «У тебя же еще младшие братья есть». Намек был более чем прозрачен. У младших тоже могла оказаться магия, а развить ее с детства куда проще, чем пытаться выцепить что-то из взрослого. «Есть двое», — подтвердил Тимофей. Я прикрыл глаза и от нечего делать принялся сканировать пространство. Ничего опасного не выявил. Тогда я прошелся по своим спутникам и чуть не подпрыгнул от возмущения. «Тим, ты почему молчишь, что пора ритуал проводить? Уперся же, дальше рост не идет». «Да тебе же не до этого», — смущенно сказал он. «Мне всегда до этого. Мы тебя выведем на ступень, как раз успеваешь выправиться до соревнований», — возбужденно решил я. «А после них будешь тащить уже меня». «Уверен?» — кисло спросил Серый, который наверняка надеялся, что опять опередит меня в прыжке. Но нынче я работал с поместьем на пределе, поэтому прирост шел семимильными шагами. Как и Тимофей, тоже, поди, использовал магию при каждом удобном случае. Не был бы уверен, не предлагал. «А на голову никак не повлияет после пакета инфы по целительству?» Продолжал сомневаться Серый. «Пакет там как родной встал», — заметил я, после чего уточнил у заинтересованного лица. «Так ведь, Тим?» «Ага», — согласился тот. «Как будто я все это знал давным-давно. А пару раз уже новое всплыло». «Так что надо», — решил я. «А то новому всплывать будет некуда. Серег, я бы Тимом рисковать не стал, даже если бы он не был нашим единственным целителем». Про то, что у меня появится канал по подготовке, сообщать пока не стал. А то вдруг обнадежу народ, а Дэмиан все-таки сдохнет. Наложатся одни целительские процедуры на другие, и вот уже коронуют нового императора. Такое тоже бывает, хотя с императорами очень редко. Дома у Тимофея оказалась не только мама, но и оба брата, совсем мелкие и, увы, без магии. В маме тоже не нашлось ничего, что можно было развить. По договоренности о проверке мы не сообщали. По легенде, Тимофей просто зашел за вещами, а мы так, за компанию. Серый вопросительно на меня посмотрел, я отрицательно покрутил головой. Если Тимофей получил магию в наследство, то не от матери. Сам по результатам обследования разочарован не был. Наверняка уже проверил и не раз, но почему-то надеялся на чудо от моего появления. Чудо, увы, не случилось. Странно, что я подумал об этом только сейчас. Наверное, привык полагаться только на свое мнение, а ведь мог просто спросить нашего целителя. Пока Тимофей что-то собирал в общей с братьями спальне, я набрал Ивана по новому артефакту. Признаться, я волновался, произойдет ли соединение вообще, и когда Иван ответил, необычайно обрадовался. «Привет юристам. Как меня слышно?» «Прекрасно», — отрапортовал он. «Посторонних шумов нет, звук чистый, как будто ты рядом. Впрочем, с твоими умениями я бы не удивился, если оно так и есть». «Не, мы с Серегой сейчас дома у Тимофея. Передаю ему трубку». Я вручил телефон Серому, а сам принялся проверять защищенность артефакта. Нет, сам-то я знал, куда надо лезть, чтобы подслушать разговор. Но я и оставлял для себя лазейку, как для создателя, а от постороннего беседа была прикрыта глухо. Более того, при активации артефакт создавал защиту от прослушивания против тех, кто мог находиться рядом. Так что если они не умели читать по губам, им не светило оказаться в курсе даже реплик одной стороны. Конечно, себя хвалить считалось неприличным, но я не мог не признать, что результат получился, если не идеальным, то близким к нему. Мама Тимофея тоже попыталась нас накормить, но Серый посмотрел на нее с таким ужасом, что предложение увяло само собой. Не знаю, что она подумала, но еду больше не предлагала. В машине Серый принялся расхваливать артефакт связи и заявил, что качество звука намного лучше, чем в обычных сотовых. «Это мы пока относительно недалеко от базы», — остудил я его в восторге. «Посмотрим, как себя поведет с увеличением расстояния и под куполом». «Думаешь, под куполом возьмет?» — засомневался он. «А чего бы не взять?» — удивился я. «Это не сотовая связь. Может, помехи куполы даст, но небольшие». И повернулся к Тимофею. «Тим, ты же знал, что у твоих пусто. Отца имеет смысл проверять. Если ты не нашел, я тоже ничего не найду». Он шумно выдохнул и явно смутился. «Ярослав, не знаю. У него что-то есть, но насколько это что-то можно использовать, не скажу. Не хватает знаний. То есть у него структура не такая, как у мамы, но и не такая, как у меня. Но и по своим я тоже уверен не был. Вдруг чего просмотрел, и можно развить». «Нельзя развить то, чего нет в принципе. Ладно, поехали к твоему отцу». До больницы мы доехали быстро. От въезда Тимофей позвонил, и его отец спустился нас встретить. Илья Владимирович оказался удивительно похожим на сына, только рыжие волосы были изрядно тронуты сединой, да пузо, выпиравшее через врачебную униформу, намекало, что старший Давыдов – любитель хорошо поесть и, возможно, еще и пиво выпить. Нам он обрадовался, точнее, сыну. «Тимка! Как раз тебя вспоминал! У нас такой случай интересный, пойдем покажу!» Он потащил сына за собой так быстро, что мы с Серым даже слова вставить не успели и остались ошарашенно переглядываясь друг с другом. Да еще и с курткой Тимофея. Когда мы попытались пройти за Давыдовыми, проход преградила суровая бабушка в халате. «Куда? Посещение только по разрешению лечащего врача». «Мы с Ильей Владимировичем», — пояснил Сергей. «Не похоже», — скептически скривилась она. «Вот вернется Илья Владимирович за вами, тогда поверю». Конечно, можно было пройти так, чтобы она не заметила. Но на меня внезапно навалилась усталость, и я подумал, да горе оно все. Тимофею здесь вряд ли что грозит. Так неужели я не могу просто посидеть и расслабиться, пока он про нас вспомнит? «Нет, ты это видел!» Восхитился Серый, пристраиваясь рядом со мной на металлическое сиденье с дырочками. Делал он это с таким видом, словно опасался, что снизу через эти дырочки на него непременно что-то нападет. «Бросил главу клана и убежал!» «Не поверишь, целители все такие, не в себе», — усмехнулся я. «И хлебом не корми, дай посмотреть на новое извращение». Больница антуражем не потрясла. Было видно, что переживает она не лучшие времена и нуждается в срочных денежных вливаниях. Это отметил и Серый. «Сразу видно, что не клановое заведение. Ремонта давно не было, стены вон обшарпанные, зато чистые и санитарки бдительные». Серый хмыкнул, явно собираясь еще что-то добавить, но я прикрыл глаза, делая вид, что собираюсь спать. Хотя, конечно, спать в таких условиях – извращение. Магией здесь не пахло, но зато пахло кровью и болью. Здесь больными не церемонились, пострадавший орган не пытались спасти, а вырезали сразу, что и накладывало свой отпечаток на ауру больницы. Долго сидеть не пришлось, за нами спустился отец Тимофея. «Ребята, а вы чего здесь остались?» – спросил он. «А нас не пустили без вашего разрешения», — ехидно ответил Серый. «Ну так я разрешаю, пойдемте». Он провел нас мимо недовольно косящейся санитарки, которая сопеть подозревающе сопела, но возразить ничего не смогла. Дошли мы до кабинета с надписью «Ординаторская», в которой Тимофея не оказалось. «А где ваш сын?» — опередил меня Серый. «В детском ожоговом. Там пацан тяжелый очень. Обычными методами его могут не спасти, а Тимка, я же видел, как он чудеса творит. Он не в первый раз тяжелых у меня вытаскивает и говорит, что силы умений пока мало, а то бы он развернулся». Так вот, где наш целитель силу набрал. Тоже мне тихушник. Разве я бы возражал? Но он и так разворачивается. Продолжал добродушно ворчать Давыдов. «И в кого только?» Тут я только спохватился и вспомнил, ради чего мы сюда приехали. Вгляделся в собеседника и не смог удержать удивленного возгласа. Потому что такого я раньше не видел. Теперь я понял смущение Тимофея, потому что, во-первых, источник его отца был огромный, самый большой из всех, что я когда-либо видел в двух мирах. А во-вторых, он был деформирован настолько, что использовать его было бы нельзя, даже если бы каналы не были так жутко перекручены. «Что случилось?» — встревоженно спросил Давыдов. «Нет, это с вами что случилось?» «В каком смысле?» — опешил он. «В смысле, не попадали ли вы в магическую аномалию или что-то подобное?» — пояснил я. «Потому что вы могли стать очень сильным магом». Давыдов замер, уставившись в пространство, то ли вспоминая что-то, то ли раздумывая, что нам ответить. Он наверняка понял, почему я спрашиваю, а значит, знал, что случилось. «Но не стал». Он посмотрел на нас и неожиданно спросил, явно отвлекая. «Чай будете? С конфетами на выбор. Пациенты обычно либо спиртное, либо конфеты дарят. Нет, чтобы палку сырокопченой колбасы и банку с огурцами». «Так попадали или нет?» — спросил я, азартно к нему наклоняясь. «Боюсь, это закрытая информация», — ответил он и развел руками, словно извиняясь. В своем первом мире я не помнил людей с такими повреждениями, а значит, это было особенностью этого мира. Чем он отличался от нашего? А ничем, кроме уклона в технику. Но тут я вспомнил про аномальные зоны, в которых не действует магия. Могло ли длительное пребывание в них привести к изменению в магических структурах? Особенно, когда они только формируются. Запросто. Вы же не клановый. Сделал я попытку все же узнать. И что? Клятвы дают не только клановые. Государственные безопасные, знаете ли, не шутки. Я задумался. Был бы он моим ровесником, я бы однозначно решил, что будем править и при удаче получим целителя экстра-класса. Но взрослый человек с запорченным источником и каналами, которые, скорее всего, уже потеряли эластичность, можно ли что-то сделать с этим? Попробовать хотелось, прямо руки чесались. Останавливало только то, что я прекрасно понимал. Случай запущенный, самому Давыдову не справиться, нужен постоянный присмотр и правка. Тем временем Давыдов налил в чайник воды и выставил перед нами чашки, в которые поместил по пакетику с чаем. Конфеты он тоже выставил, а еще извлек тарелочку с нарезанной колбасой. Кажись, кто-то лукавил, когда заявлял, что ему колбасу не дарят. Ведь каждому нормальному пациенту должно быть понятно, что лучший набор конфет для врача-мужчины – это колбасная нарезка. Тимофей появился как раз, когда его отец разливал воду в чашке из закипевшего наконец чайника. Был наш целитель настолько бледным, что веснушки выглядели как черные дырочки, ведущие в иную реальность. «Нет, срочно его на ритуал, чтобы была возможность для роста. На этом уровне она уже исчерпалась». Давыдов-старший сыпанул в чашку, которую приготовил для себя, сахару побольше, и всунул сыну в руки со словами. «Ну как?» «Все нормально с мальчишкой будет». Слабо улыбнулся Тимофей и впился в чай, словно это был жизненный эликсир. «Кстати, а ведь такой есть, но я рецепта не знал». Его могут готовить только целители, поэтому мне учить смысла не было. «С ним-то, может, и нормально будет», — проворчал Серый. «Но с тобой нет. Такими темпами ты себя угробишь». «Не, я предел чувствую», — отмахнулся Тимофей, на лицо которого начали возвращаться краски. «Да и прирост потом идет очень быстро, если выжмешь все». «За счет жизненных сил», — напомнил я. «Поем хорошо и сразу в норму прихожу». Он уже совсем ожил, и даже глаза заблестели. «Что скажешь?» Поскольку кивнул он на отца, сомнений в том, о чем он спрашивал, не было. «Есть идеи», — уклончиво ответил я. «Но, во-первых, я не уверен, что сработают, а во-вторых, даже пробовать не стану, если твой отец не вступит к нам в клан. Создавать потенциально сильного мага и отдавать его кому-то другому не в наших интересах».